Еще о дружбе и друзьях. Прервав наше повествование, здесь стоит сказать еще несколько слов о том, что же, собственно, послужило причиной увлечения Грачика ранее чуждой ему областью криминалистики, что заставило его с головой уйти в изучение предметов, никогда ранее не встречавшихся в кругу его интересов. Нужно сказать, что заставило Грачика стать послушным учеником Кручинина в его деятельности криминалиста-исследователя, а потом его верным соратником и убежденным сторонником идей своего учителя. Существенным фактором в переходе Грачика на новые жизненные рельсы было личное обаяние Нила Платоныча. Огромная начитанность, жизненный опыт и разносторонность его знаний в соединении с необыкновенной скромностью. Решительность действий, сочетающаяся с покоряющей мягкостью. Беспощадность к врагам общества рядом с чудесной человечностью. Смелость до готовности самопожертвования при огромном жизнелюбии. Вот человеческие качества, которые, будучи столь разными и подчас даже противоречивыми, создавали яркий образ и цельную натуру Кручинина. Они не могли остаться незамеченными Грачиком. Он сам был человеком наблюдательным, обладавшим характером страстным и одинаково ярко загорался любовью и нерасположением к людям, мимо которых редко проходил равнодушно. Временами Грачик задумывался над вопросом, почему человек таких высоких качеств и больших чувств, как Кручинин, посвящает свои силы и помыслы возне с наиболее неприглядными сторонами жизни? Надолго ли может хватить человека душевной чистоты, если ежедневно он обращается с самыми темными сторонами жизни, где преступление – обычное явление, где ложь, зависть, ненависть и алчность считаются своего рода нормой? На эту тему у них с Кручининым произошел как-то разговор. «Видишь ли, друг мой, — сказал Кручинин, — кто-то, помнится, назвал нас осенизаторами общества. Это неверно, потому что наша задача вовсе не в том, чтобы вывести на некую свалку гражданские нечистоты, мешающие обществу вести нормальную жизнь. Наша миссия значительно сложнее и много гуманней. Мы, подобно врачу, должны найти пораженное место, а суд уже определит, поддается ли оно лечению. Если лечение невозможно, то, подобно хирургу, суд отделит больной орган от здорового организма общества. Это не случайная аналогия. Я глубоко убежден в высокой гражданственности нашей профессии. Именно там, где встречаются в схватке обвинения и защита, будет выяснено, что мы, криминалисты-исследователи, положили им на стол. И в этой схватке родится истина. Да-да, не смущайся, Сурен, именно в схватке. Путь к истине должны искать неравнодушные, а кровно заинтересованные люди. Он, этот путь, сложен и тяжел, полон загадок и ловушек. Подчас их расставляет не только преступник. Пострадавший способен наградить не весь чего. Он тоже может лгать. Свидетели обеих сторон способны кривить душой. Грачик слушался вниманием, не отрывая взгляда от лица Кручинина. Сквозь все эти дебри суд должен выбраться на путь истины, а осветить его должны мы. Чего бы это нам ни стоило, мы должны рассказать суду все, что только человек в силах узнать о делах и мыслях преступника и его жертвы. Это долг криминалиста, долг следователя. Этого требует от нас благо народа. Таков высший закон жизни для юриста. Кручинин на минуту задумался. Тебе теперь уже следует понять, только слепцы не хотят видеть того, что далеко не все в нашей жизни, в нашем обществе, благополучно. Лечение язв, веками разъедавших общественный организм, оказалось куда более трудным делом, чем представлялось нам, взявшимся за это дело. Мы шли в уверенности, что несколько решительных ударов скальпеля и с зараженными местами будет покончено. Не вышло. Жизнь оказалась сложней и неподатливей. Очковтиратели, а их сколько угодно в нашей области, любят болтать, будто все зло в пресловутом капиталистическом мире, из которого миазмы разложения заносятся к нам, подчас умышленно. Чепуха, Сурен. Теоретически дело, конечно, в тех пережитках рабского сознания, которые еще крепко сидят в людях. Не думай, что я имею в виду мелких воришек, зарящихся на чужое добро, вместо того, чтобы честным трудом добывать свое. Директор магазина, норовящий из-под полы продать товар с незаконной накидкой в свою пользу, хуже карманника. и во сто крат отвратительней такого директора Бурбон, восседающий в мягком кресле уютного кабинета, воображающий себя настоящим вельможей, незаменимым и незыблемым хозяином жизни. Он по-настоящему свихнулся из-за того, что народ доверил ему высокий и ответственный пост, на котором он обязан блюсти интересы государства. А он вместо того превратился в бездельника. Идеал членов могучей секты самообслуживания и чванного самодовольства. «Ох, Нил Платоныч!» В голосе Грачика звучало откровенное сомнение, какое он редко позволял себе высказывать, беседуя с Кручининым. «Это само пахнет уже опасным чванством. Эдакий пуризм с вашей стороны может увести очень далеко от реальной действительности, от жизни. Люди хотят жить!» Кручинин не дал ему договорить. «Ты говоришь, жить?» «Да, я за это, но жить нужно честно». «Ты говоришь, жизнь?» «Да, милый друг, я за жизнь. Я не чистоплюй, мнящий себя выше других рядовых людей. Я не против принципа «живи и жить давай другим», я его сторонник. И всю жизнь старался его осуществлять. Я за! Но я решительно против людей, делающих этот принцип средством взимания благ земных с тем, кому они жить дают». «Но это уже из области мздоимства», — возразил Грачик. «Тут остается только хватать за руку». «Не всегда, не всегда», — оживленно воскликнул Кручинин. «К сожалению, наш аппарат правонадзора и правосудия иной раз считает, что его функции возникают лишь там, где нарушены писанные параграфы правил. На мой взгляд, это неверно. Мы обязаны вмешиваться в суть этих самых правил, если они отходят от правды жизни». «Не слишком ли многое вы подвергаете критике, а значит и сомнению?» — покачал головой Грачик. «Правила, как вы их называете, пишутся не с бухты-барахты и достаточно высоко, чтобы быть вне критики». «Нет-нет, ничто не может быть вне критики. Ничего не должна обходить чистая и справедливая мысль прокурора. Я имею в виду тот идеальный, высокий смысл термина, какой ему придавала революция. А мы, люди, ведущие расследование, должны давать в руки прокурора и судьи не перечень нарушенных статей кодекса, а социальный и моральный анализ дела, вскрывать его противоречия идеальному пониманию закона, иначе говоря, морали, народной морали, партийной морали, советской морали. Вот где могла бы сделать свое дело литература», сказал Грачик, который никак не мог отрешиться от юношеских представлений о взаимодействии жизни и литературы и о высоком назначении писателя. «К сожалению, кое-кто и в литературе представляет нашу функцию слишком примитивно. Что общество, по существу говоря, знает о нас? Где литература о нашей работе, о людях нашей нелегкой профессии? Ее же почти нет», — сказал Кручинин и развел руками. «Не так, совсем не так», — горячо возразил Грачик. «А так называемая детективная литература? Пожалуйста, целая библиотека. Я не говорю о том, что она заполняет эту брешь, но ведь некоторое представление она дает хотя бы о той стороне дела, которая называется раскрытием преступления». Кручинин покачал головой. «К сожалению», — сказал он, — «искатели легкого заработка дискредитировали и этот жанр в буржуазной литературе. То действительно серьезное и интересное, что в этом направлении сделала литература, относится ко временам довольно давним. По, Честертон, Дойль. Они несколько приблизились к вопросу, приподняли завесу над сложной деятельностью сыщика в широком понимании его профессии. Там читатель может кое-что узнать, если не об этической стороне вопроса, то хотя бы о технике профессии и технологических процессах расследования. Те авторы понимали, что пишут, и знали, как написать. Те писатели работали всерьез. Но современная нам западная литература занята низкопробными пустяками, развлекательством тех, кому нечем заполнить досуг. Дело доходит подчас до идеализации гангстеризма в угоду примитивным вкусам примитивного читателя. Тут забыта даже функция служения своему обществу, все на службу низким вкусам. Будь жив пресловутый Альфонс Капоне, он, начитавшись этих романов, наверное, вообразил бы себя подлинным героем и солью земли, и с чистой совестью мог бы предложить свою кандидатуру в президенты. В подобного рода литературе ни крошки поучительности, ни грана идей. «Чего-чего, а идеи-то там вполне хватает», – запротестовал Грачик. «Вы же сами сказали. Все то, на чем зиждется современное буржуазное общество, священное право собственности, отстаивается и утверждается этой литературой с завидной яростью». «Друг мой, то, о чем ты говоришь, я не отношу к области идей. Идея человеконенавистничества, идея эксплуатации себе подобных, идеи наживы. Как же можно назвать это идеями вообще? Это же просто духовный гангстеризм, порожденный моральным обнищанием. Когда я произношу слово «идея», я имею в виду подлинные духовные ценности. Их-то ты найдешь в литературе, которая должна была бы показать читателю высокие цели нашей борьбы, святое дело оздоровления общества. А ведь на поверку там ни на йоту воспитательности, ни на грош идейности». С выражением лица, показывавшим его неподдельное огорчение, Кручинин продолжал. «Разумеется, нам мало дела до того, как ведут свое идеологическое хозяйство они. Это их дело. Но я хочу сказать, что есть такие области в нашей работе, где отбор должен производиться с малых лет. И не по каким-то там методам психотехники, черт побери, а по принципу личной тяги, влечения, зараженности». Чем дальше Кручинин говорил, тем взволнованнее звучал его обычно такой ровный голос. «Есть профессии, требующие от своих адептов призвания. Нельзя научить человека стать художником или писателем, ежели нет в нем искры Божией, ежели нет таланта. Учение должно вооружить его знаниями, необходимыми для использования таланта, да? Но и тогда талант будет использован лишь при одном условии – при наличии непреодолимого влечения. Талант требует выхода, только тогда он даст плоды. Вовсе не обязательно, чтобы человек, обладающий даром зарисовывать видики, стал художником. Вовсе нет!» Вдруг Кручинин умолк, спохватившись. «О чем я бишь? Ах да, о призвании. Я считаю, что в нашем деле также невозможно без таланта и без призвания. Это не ремесло. Наше дело в родстве с искусством. И тут-то литература, раскрывающая все стороны нашего дела, должна была бы с молоду увлечь сюда тех, у кого есть шишка расследования. Только увлеченный может стать чем-то в нашем деле, не став чиновником или холодным ремесленником. Что говорить, наше дело немножко окрашено авантюризмом, в хорошем смысле этого слова. И почему литература не подхватывает его романтику, почему не показывает ее читателю, особенно юному, не понимаю, ей-ей, не могу понять. Сколько отличных людей пришло к нам через увлеченность. К сожалению, был такой период, когда у нас считали, что преданным может быть только тот, кто послан, а не тот, кто пошел сам. Иными словами, мобилизация, а не тяга. Если судить по американской литературе, заметил Грачик, именно в Штатах борьба с преступностью поставлена на научную базу. Федеральное бюро расследований, пресловутое ФБР, это же кладезь современных достижений науки и техники в области криминалистики. Да-да, конечно. Медицина, биология, археология, все разделы современной науки от механики до рентгенологии, все тонкости химии, органической и неорганической, гидродинамика и математика, все вплоть до нынешней кибернетики пришло на службу криминалистики и впряжено в оглобли этого самого ФБР. Но беда в том, что вся эта наука и вся эта техника направлены совсем не туда, куда их следовало бы направить и куда направляем их мы, сказал Кручинин. Функции ФБР антиобщественны, поскольку оно, это ФБР, находится во власти реакции целиком и полностью. Про аппарат их полиции и юстиции не скажешь, что он является установлением, предназначенным для оздоровления общества. Огромная опухоль преступности в буквальном смысле слова разъедает организм буржуазного общества. Но ФБР и не думает удалять ее. Оно борется с нею лишь постольку, поскольку того требует безопасность жизни и собственности верхушки общества. Там судья, криминалист, сыщик, слуги тех, кто им платит. Нашим людям даже трудно поверить, что гангстерскому синдикату можно просто заказать убрать нежелательное лицо, и по такси, существующей в этом синдикате, с ним покончит. Правда, такса эта высока. Ведь в нее входит оплата снисходительности полиции и правосудия. «Да, мне казалось, что...» — начал было Грачик, но Кручинин остановил его движением руки и продолжал. «Вот ты спрашиваешь меня, Можно ли, имея постоянное дело с преступлениями, аморальностью, с носителями правонарушения, часто отрицающими все, что есть святого у человека, попирающими правила общежития, не отбрасывающими мораль всюду, где она мешает удовлетворению их низменных стремлений? Можно ли в таких условиях сохранить веру в чистоту человека и оставаться чистым самому? А что ж, по-твоему, хирург, удалив раковую опухоль, стал менее чист, чем был? Пустяки. Вид этой опухоли не сделал его противником красоты. Напротив, он, вероятно, только еще больше захочет видеть красивое, верить в здоровое, наслаждаться жизнью во всей ее полноте. Кручинин на минуту задумался и, помолчав, поглядел на Грачика. «Разве ты, мой друг, не видишь благородства миссии освобождать жизнь для всего чистого, всего светлого, что растет так целеустремленно, так победоносно?» И тут, снова заметив желание Грачика заговорить, Кручинин сказал громче. «Можно подытожить эту мысль положением о служении делу переработки самих нравов, испорченных волчьими законами волчьей жизни, в которой столько веков барахталось человечество». Взаимные симпатии и доверие, которые Грачик и Кручинин чувствовали друг к другу, привели к тому, что в дальнейшей жизни они много и плодотворно сотрудничали. Впрочем, слово «сотрудничали» неверно определяет их отношения. Нужно было бы сказать, что Нил Платоныч с таким же увлечением вводил молодого друга в тонкости своего дела, с каким тот стремился их постичь. Стоит сказать, что Нил Платоныч был вовсе не легким учителем. Не очень легким из-за своего природного упрямства учеником был и Грачик. Но так или иначе, к тому времени, когда полковник Кручинин временно оставил работу, он мог уже без натяжки сказать, что имеет вполне достойного преемника. Кругозор и знания Грачика расширялись с каждым днем. Интерес к делу неуклонно повышался. Возможно, что кого-нибудь другого на месте Кручинина испугала бы кажущаяся наивность ученика. Но Нил Платоныч успел изучить его характер и знал, что эта простоватость отчасти результат его душевной чистоты, а отчасти просто поза. Нужно ли тут говорить о той стороне жизни героев, которая находится за рамками их служебной и общественной деятельности, составляющих суть настоящих записок? Эту вторую жизнь всякого человека у нас принято называть личной, как будто его общественная деятельность является для него чужой. Разумеется, и такая личная жизнь была у Кручинина, как у всякого любящего жизнь и людей человека. Но, несмотря на дружбу, крепнувшую между ними, эта сторона жизни Кручинина никогда не бывала предметом их бесед.